мимо плывут облака, дали на боевах. Почему меня не прут перелеты, мама? Это честь для меня, и так все для тебя. Как уйти от суеты, как пахнет весна. Будто вес дул, сводит скулы брачу. И беду на корабле меня прет мрак. Это осенчая, уже саншайн. Уже вырос сам и знаю, как там. Я вырос там, где сырой приход сгрев. Меня и любят, и не любят, и причем везде. Будь я в поиске, будь я в поезде. Меня найти не тяжело, мне по кайфу здесь. Я вырос там, где там Black Dread, свет мент, лет нет. Свет, нуди свое в цвет, опал район, меня меняет свет. Это музыка любви, это музыка меня. Я вырос там, где там Black Dread, свет мент, лет нет. Это музыка любви, это музыка меня. I'm really lonely, I'm rolling every day and night. I feel this moment, never get back, never, never cry. Believe me tonight, believe me tonight, my sunshine. Вслух, спич потух, ты бы давил на жизнь, мой друг. Не говори, тяжело было, надо метаться. Чудеса вокруг, скрипы, струны, треск костра. Я до небес и обратно, вам подавай, на готовое не налегай. Сам себе царь, голову мою не парь, спам, негодяй. Бомбы манил, войны замер. Ты погибай, забыл, закри. Не прячем зубы, согрел замы. Искренне любимый, ты люби. Ты люби. Искренне любимый, ты люби. Я из окраин, что надо менять. Переписать или перечитать. По ветру пускать эти волны добра. Но мало-помалу сходили с ума. Миновала беда, что-то было не так. И покуда нам некуда больше бежать. Я метнусь барракудой по бравым делам. Ради родного, что мне родила. Поделим жизни пополам. Поверим чувствам, я отдам тебе. Немерено любви, типа того, что надо нам. Поделим жизни пополам. Поверим чувствам, я отдам тебе. Того, что надо, но I really want it. I'm rolling every day and night. I feel this moment. Never get back, never, never cry. Believe me tonight. Believe me tonight. Добра, абракадабра, джин из лампы нарисует драму с утра. Интрига не игра, теперь ловить игра. Мое имя Хабар, магия, книга. Перегрузы, перегибы, перешагнем. Перепередряги, переперевернем. Перламутровый закат, эти думки отпады. Как будто бы спят эти подманы. Тут и дождей полны пятнами. Больно кусаются капканы. Тут люди вулканы спят, но не думай петарно бросают. Тебе побросают стиль голодный гепард, типа разрывает. Что-то типа эпика назревает. Высоко сижу, далеко летаю. Далеко гляжу, высоко витаю. Эти строки потому мутанты, что вторят изгибом судьбы. Я верю в то, что небо на моей стороне. А что мне скажете вы? Недостаточно слов, мне не вы, но не мы. Мы мимо, мы мимы. Просто жгучее тупое чувство где-то внутри груди. Красивой зимы. Поле